старший из слепых. «Я устал сидеть». Шестой слепой. «Я устал быть здесь». Второй слепорожденный. «Мне кажется, мы так далеки друг от друга. Попробуем сблизиться, начинает холодать». Третий слепорожденный. «Я не смею подняться, лучше сидеть на местах». Старший из слепых. «Неизвестно, что между нами». Шестой слепой. «Мне кажется, мои обе руки в крови. Я хотел подняться». Третий слепорожденный. «Я слышу, что ты наклоняешься ко мне». Слепая помешанная стонет и сильно трет себе глаза, упорно обращая лицо в сторону неподвижного священника. Первый слепорожденный. «Я слышу еще другой звук». Старший из слепых. «Это, кажется, наша бедная сестра трет себе глаза». Второй слепорожденный. «Она только это и делает. Я слышу в течение ночи». Третий слепорожденный. «Она помешана, она ничего не говорит». Старшая из слепых. «Она не говорит с тех пор, как родила дитя. Кажется, она всегда боится». Старший из слепых. «А вы разве не боитесь?» Первый слепорожденный. «Кто?» Старший из слепых. «Вы все». Старшая из слепых. «Да-да, мы чувствуем страх». Молодая слепая. «Мы чувствуем страх с давних пор». Первый слепорожденный. «Почему ты это спросил?» Старший из слепых. «Не знаю, почему спросил. Есть что-то, чего не понимаю. Мне кажется, я слышу, кто-то плачет среди нас». Первый слепорожденный. «Не нужно бояться, я думаю, это помешанное». Старший из слепых. «Еще есть нечто, я уверен, еще есть нечто. Чувствую страх не только перед этим». Старшая из слепых. «Она плачет всегда, когда кормит грудью дитя». Первый слепорожденный. «Она одна так плачет». Старшая из слепых. «Говорят, она видит временами». Первый слепорожденный. «Не слышно, чтобы другие плакали». Старший из слепых. «Нужно видеть для того, чтобы плакать». Молодая слепая. «Чувствую запах цветов вокруг нас». Первый слепорожденный. «Я лишь чувствую запах земли». Молодая слепая. «Есть цветы. Есть цветы возле нас». Второй слепорожденный. «Я лишь чувствую запах земли». Старшая из слепых. «На меня пахнуло цветами». Третий слепорожденный. «Я лишь чувствую запах земли». Старший из слепых. «Они, кажется, правы». Шестой слепой. «Где цветы? Пойду их нарвать». Молодая слепая. «Направо от тебя, поднимись». Шестой слепой тихо поднимается и ощупью, наталкиваясь на кусты и деревья, подвигается к асфаделям, которые ломает и попирает ногами. «Я слышу, ты ломаешь зеленые стебли, остановись, остановись!» Первый слепорожденный. «Не забудьте о цветах, думай, как вернуться!» Шестой слепой. «Я не смею идти назад!» Молодая слепая. «Не нужно возвращаться, подожди!» Встает. «О, как земля холодна, будет мороз!» Уверенным шагом направляется вперед к бледным асфаделям, но останавливается перед странным и опрокинутым деревом с обломками скалы невдалеке от цветов. «Они здесь! Не могу их достать, они с твоей стороны!» Шестой слепой. «Кажется, я их собираю!» Собирает ощупью разбросанные цветы и предлагает ей. Ночные птицы улетают. Молодая слепая. «Кажется, я видела некогда эти цветы. Не знаю больше их названия, но как они болезненны, как нежны их стебли. Почти не узнаю их. Думаю, это цветы мертвых», — втыкает асфадель в свои волосы. Старший из слепых. «Не слышен шорох твоих волос». Молодая слепая. «Это цветы». Старший из слепых. «Мы никогда не увидим тебя». Молодая слепая. «Я сама себя не увижу. Мне холодно». В эту минуту в лесу поднимается ветер. Внезапно и сильно раздается шум прибоя о недалекий берег. Первый слепорожденный. «Гремит». Второй слепорожденный. «Как будто гроза поднимается». Старшая из слепых. «Думаю, это море». Третий слепорожденный. «Море? Разве это море?» «Оно от нас в двух шагах». «Оно рядом с нами. Слышу его вокруг себя». «Должно быть, это нечто другое». Молодая слепая. «Я слышу у ног своих шум волн». Первый слепорожденный. «Мне кажется, это ветер шумит в мертвых листьях». Старший из слепых. «Я думаю, женщины правы». Третий слепорожденный. Оно подходит к нам. Первый слепорожденный. Откуда ветер? Второй слепорожденный. Со стороны моря. Старший из слепых. Ветер всегда дует со стороны моря. Оно окружает нас со всех сторон. Ветру неоткуда дуть с другой стороны. Первый слепорожденный. Не будем думать о море. Второй слепорожденный. Но необходимо о нем думать. Оно нас поглотит. Первый слепорожденный. Ты не знаешь, оно ли это? Второй слепорожденный. Я слышу волны так близко, как будто окунул в них обе руки. Мы не можем далее здесь оставаться. Они, быть может, вокруг нас. Старший из слепых. Куда хочешь идти? Второй слепорожденный.